Глава 75. Робин. Робин запыхалась, мышцы икр горели. Она неслась по берегу к той точке, куда должна была причалить замеченная пару минут назад лодка, и отчаянно напрягала глаза, пытаясь разглядеть в темноте, кто же на борту. Один? Нет, два человека. Робин зашла по колено в воду. Шлюпка приблизилась, стало видно работающую веслами Элеонору. На корме, закутавшись в плед, сидела Белла с мокрыми прилипшими к голове волосами. «Господи!» — воскликнула Робин и ухватилась за борт, измочив подол платья. «Ты жива! Слава богу, ты цела!» Съежившаяся подруга подняла голову. В лунном свете ее лицо казалось очень бледным. «Ты не пострадала?» «Нет». Однако Робин заметила, как Белла сморщилась, когда пошевелилась. «Когда ты сорвалась, я думала, что мы тебя потеряли». Голос сорвался. «Прости, это все из-за меня. Прости меня за все. Элеонора прервала сеанс самобичевания. «Давай поможем ей выбраться на сушу и согреться». Робин кивнула. «Да, конечно». Она потащила лодку к берегу под звуковое сопровождение скрипящих под килем камней, затем помогла Белле выбраться из шлюпки, практически таща ее по мелководью. Несчастную била крупная дрожь. Добравшись до пляжа, Белла рухнула на колени, запустила пальцы в гальку и склонила голову. Под мокрым платьем явственно проступал позвоночник. Прошла пара минут. Белла глубоко вздохнула, встала, отряхнула руки, повернулась и посмотрела на Элеонору. Они долго глядели друг другу в глаза, общаясь на одним им ведомом языке. «Я никогда этого не забуду», — произнесла, наконец, Белла таким тоном, что у Робин по спине побежали мурашки. Элеонора кивнула, а потом сказала Робин: «Помоги мне с лодкой». Вместе они вытащили посудину из воды и отволокли на берег. Элеонора забрала промокшую шаль, которую сняла с Беллы. Она выжила кашемировую ткань, накинула один конец на себя, а другой — на пострадавшую. «Идем, тебе нужно согреться». Робин осмотрела скалистый берег. Где-то там, в темноте, Фен все еще ищет подругу. Не нужно было им разделяться. Фен не должна бродить одна в темноте. Надо проводить Беллу на виллу, взять фонарь и отправиться на поиски. Девушки молча пересекли пляж, прошли мимо костра, который еще горел, выпуская в воздух струи дыма. Элеонора вдруг замедлила шаг. Робин посмотрела на нее и увидела, что взгляд мисс Толок прикован к вилле. «Что такое?» Все трое прислушались. «Голоса!» — сказала Элеонора. «Да, Робин тоже их услышала. Женский звучал все резче и громче, а затем его перекрыл крик мужчины».